Глава 58. Биг Мак за 5000 долларов. Вот у кого воображение развито, так это у вас, Геннадий Викторович. Сами же говорите, не станут у нас жить хорошо, пока люди главного не поймут. Пересели нас в новую, богатую, красивую страну. А мы ее все равно через год в Украину превратим, потому что менталитет у нас такой. Можно ли сделать так, чтобы наши заколдованные мальчики и девочки жили по европейскому образу и подобию, если не снимать с них чары, то есть если мы не научимся нести за себя и своей жизни ответственность? Раннее утро. Сквозь предрассветное марево пустыни пробиваются жадные лучи солнца, окрасившие небосклон в нежные розовато-оранжевые тона. Посреди глухих безжизненных песков раскинулся богатый город с фонтанами, бассейнами, высотками и дворцами. Его веселые яркие огни постепенно меркнут, теряя свою силу перед дневным светом. Бесовская ночь азартных игр закончилась. Мужчина средних лет в светлых фланелевых брюках и бежевой рубашке вышел из зеркального фойе по красной дорожке и, облокотившись о колонну, закурил. Ах, как славно поиграли! Карта шла. С самого начала ему пришла пара на тузах. Потом выпал стрит, а свою последнюю ставку он сделал, когда у него был фулл хаус. Сегодня он выиграл 200 тысяч долларов. С удовольствием втягивая табачный дым, он смотрел куда-то вдаль, откуда скоро должен показаться солнечный диск. Самое время для завтрака. Он повернул за угол казино, поднялся по мраморным ступеням ресторана и, усевшись возле аквариума, где золотым облачком застыли сонные рыбки, заказал Биг Мак. «Кто это?» – секьюрити наклонился к помощнику повара. «Какой-то чиновник из Украины». «А где это?» «Рашен, Шевченко, Кличко». «А-а-а!» Начался торжественный ритуал обслуживания очередного любимчика Фортуны. Внутренние двери ресторана распахнулись. Охрана, повара, менеджеры выстроились в ряд. Главный повар фешенебельного казино подносит огромный поднос, накрытый металлическим куполом, к полному мужчине с круглым лицом и чинно снимает серебряную крышку, обнажая необъятную фарфоровую тарелку с Биг Маком. «Йо, Биг Мак! Василий Иванович!» Бережно опустив на стол заказ, рядом он положил маленькую кожаную папочку. Счет на 5000 долларов. Желтая булка с кунжутом, слои из сыра и поджаристой говядины, листья салата аппетитно покоятся перед первым посетителем ресторана. Мужчина берет бутерброд двумя руками, как это обычно делают дети в Макдональдсе, и сладострастно впивается в него зубами. Василий Иванович, хорошо зарабатывающий у себя дома на НДС, заядлый игрок в покер, знает, что заказывает самый дорогой Биг Мак в мире, цена которого никого не удивляет, разве что только здесь, в сумасшедшем, сумасбродном Лас-Вегасе. Насчет менталитета ты права, Полина, но, к счастью, лишь отчасти. Кроме неправильного отношения к своему прошлому и будущему, стать богатой страной нам мешают налоги. Налоговый кодекс Украины не позволит производить товары, услуги с высокой стоимостью, потому что мы бедные, а НДС и запутанные налоги делают нас еще беднее. Делают Украину непривлекательной, ненужной остальному человечеству страной. А что же хорошего, что, к примеру, обычные вареники при каком-нибудь украинском казино будут продаваться за несколько тысяч долларов? Цена на товар зависит от покупательской способности людей. Если в Украине начнет пользоваться спросом такой дорогостоящий элитный продукт, то мы станем по-настоящему богатым, процветающим государством. Ты считаешь, что Биг Мак не может столько стоить? Так и есть. Для приготовления этого продукта ушло, может, 20 долларов. Тем не менее, в Лас-Вегасе регулярно продаются и покупаются такие невероятные дорогие Биг Маки, потому что там на них есть спрос. Человек, только что выигравший 300 тысяч долларов, готов оставить несколько тысяч за простой Биг Мак. Организм нашего героя срочно потребовал еды. А деньги Василий Иванович не считает давно. с тех пор, как в Украине ввели НДС. И если вдуматься, какой продукт купит чиновник, получающий откаты от НДС и выигравший только что много денег в казино? Конечно, самый дорогой в меню. А после своей нехитрой трапезы, стоимостью в годовую зарплату украинца, он выпьет дорогое шампанское «Кристалл». Казино предложит ему остаться бесплатно в элитном номере и постарается сделать все, чтобы он остался поиграть еще. И все-таки оставил больше украинских денег в Америке. Красивые женщины, высококлассное обслуживание, азарт делают свое дело. Все чиновники рано или поздно проигрывают. Машина по выжиманию денег Лас-Вегас высосет последние средства из своих посетителей и сделает Америку богаче еще на несколько миллионов долларов. В мире, где основной ценностью являются эмоции и чувства, себестоимость перестала играть сколько-нибудь важное значение. И люди, создающие чувства и эмоции, равно как эксплуатирующие те же самые чувства и эмоции, зарабатывают потрясающие деньги. Создавая моду, кино, компьютерные и азартные игры, бренды. Известный миллиардер Дональд Трамп писал, что он зарабатывает исключительно на эмоциях покупателя и инвестора, когда строит свои небоскребы. Каждый его небоскреб должен быть сооружением, вызывающим бурю впечатлений, либо видом из окна, либо высотой, либо потрясающим фасадом. Особенно на решение влияет первое впечатление. Трамп говорит, что люди платят намного дороже за обычные квадратные метры, если при входе в здание стоит какая-нибудь вызывающая эмоции штуковина. Например, фонтан или скульптура. В мире себестоимость перестала иметь значение. Кого интересует, сколько денег, усилий и ресурсов было потрачено на производство того или иного продукта? Гораздо более важным является, какие эмоции вызывает этот продукт. Кто его покупает и сколько за него готовы заплатить. В этом ключ, как сделать много денег. Если охарактеризовать всю экономику Украины с точки зрения эмоций, то выяснится, что наша экономика не эмоциональна, не привлекательна, не интересна богатым мировым державам. Основная масса людей серая и никакая. Такие же у них фирмы и предприятия. Копают уголь, плавят сталь, борются за снижение себестоимости, экономят, да еще и облагают друг друга налогом. А вот творить эмоции для мира не то, что не умеют, не хотят. Если бы сравнить нашу страну с женщиной, можно сказать, что Украина симпатичная, но не эмоциональная и плохо одетая женщина. Она как вялая серая мышь, думает о себестоимости и о том, как просто прокормить семью на скудные ресурсы. Даже непонятно, кто может позариться на такую женщину. Россия из-за примитивного курорта под названием Крым. Так она сама серая и бедная. Беднейшая часть населения Германии, Польши и Словакии, так это из-за доступности и дешевизны украинских женщин. Украина должна ставить перед собой глобальную цель – нравиться самым богатым людям планеты, чтобы они вкладывали в нее деньги. Украина, чтобы быть богатой, должна выйти замуж за Англию или США, выбирая англосаксонскую ментальность для себя и своих детей. Украина обязана стать привлекательной для богатых мужиков, миллиардеров, англосаксов и богатых французов, немцев и итальянцев. Пляжами Украины должны стать не Египет и Турция, а юг Франции, Италии и Атлантическое побережье Америки. Вдумайся, деньги всегда идут туда, где они могут хорошо и безопасно размножаться. Взгляни на Украину как на бизнесвумен-партнера. С ней должно быть хорошо и безопасно. Создать лучший в мире, повторяю, лучший в мире инвестиционный климат для богатого, респектабельного бизнеса и безопасную среду обитания для денежных мешков. Вот два ключевых момента идеального размножения денег. Так что же делать с налоговым кодексом, чтобы Украина стала страной, привлекательной в плане инвестиций? В идеале, чтобы Украине разбогатеть в течение одного поколения, необходимо избавиться от налогов вообще, оставив два – налог с продаж 2% и налог на личные доходы 10%. Искоренить глупость под названием «налоговый кодекс» и вышвырнуть бесплатное приложение к нему в виде безумствующих налоговых администраций и налоговых полиций. Васильев Ивановичей, поднявшихся на возврате НДС, пожирающие бигмаки за 5000 долларов, которые, по сути, и делают Украину бедной, серой и непривлекательной женщиной. Безналоговая страна, государство дьюти-фри, государственные гарантии инвестиций и святая неприкосновенность частной собственности сделают Украину суперпривлекательной для капиталовложений российских, американских, английских, французских, швейцарских, итальянских, японских миллиардеров и мультимиллионеров. Удачный брак по расчету ради потрясающего будущего своих детей. Может быть, тогда Украина перестанет быть серой мышью и позаботится о своем внешнем виде питании и одежде, и дети ее будут богаты. А если дети богаты, то и матери Украины будет хорошо. А с сегодняшней налоговой системой, налоговым кодексом, нам не видать Бигмака за 5000 долларов на территории Украины, как своих ушей. Деньги в Украине водиться не будут, а на возврате НДС будут размножаться Василий Иванович. При этом в налоговом кодексе государственные чиновники и государственные капиталисты, а также их дети будут продолжать жрать свой Бигмак за 5000 долларов, но не у нас, а все в той же Америке, потому что США остаются самой привлекательной страной для денег. У них нет НДС, у них есть налог с продаж, высокий налог на личные доходы граждан, но они никогда не облагают налогом инвестиции, будь то акции или недвижимость. Yes, 1996 marks the beginning of a new era. The dysfunctional member of the alcoholic family is exhibit. Sometimes I wonder if it's all worth my while. Exhibits stay versatile with million-dollar lifestyle. And I can feel it as a child growing up. The brothers that was real and the brothers that was scared to fuck. It's why exhibit only roll with a chosen few. You ain't really real, I can tell when I look at you. Ease off the trigger talk, you ain't killing and it's not affecting me. Or the click that I'm rolling with, I don't believe the hype about wolf tickets. You make a gang of noise, it never seem like a cricket. I guess that's why we never kick it. A lot of rappers is soft and get tossed trying to come through the liquid. How many rappers do you know like this? Always claiming that they rhyme, but they really ain't. It don't make sense. Either you a soldier from the start or an actor with a record deal trying to play the part like that. It's a shame, you only in the rap game. Only for the money and the fame, extra large. It's a shame, you only in the rap game. Only for the money and the fame, paparazzi. It's a shame, you only in the rap game. Only for the money and the fame, extra large. It's a shame, you only in the rap game. Only for the money and the fame, paparazzi.